Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте познакомимся. Меня зовут Федорова Галина Владимировна. Я кандидат экономических наук, доцент, и сегодня прочитаю вам лекцию на тему «Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам». Наша лекция будет состоять из трех разделов. Раздел первый – балансовое обобщение имущества и обязательств организации в бухгалтерском учете. Раздел второй – система счетов и метод двойной записи. Раздел 3. Синтетический и аналитический учет. Цели и задачи видеолекции. Прежде всего, вам необходимо знать, что является объектами бухгалтерского наблюдения и отражается в балансе организации. Изучить, как движение имущества и обязательств организации регистрируются на счетах бухгалтерского учета. Научиться самим отражать хозяйственные операции на счетах и формировать простейший баланс организации. Все это вам поможет во взаимодействии с вашей финансовой службой, во взаимодействии с бухгалтером, с которым вы наверняка так или иначе общаетесь в системе управления организацией. Ну и это позволит вам качественнее выполнять свои собственные обязанности в системе управления. Итак, раздел первый. Балансовое обобщение имущества и обязательств организации в бухгалтерском учете. Прежде всего, остановимся на том месте бухгалтерского учета в системе управления, которую он занимает, и определимся с составом пользователей результатов учета. Несколько слов мне бы хотелось сказать об истории возникновения бухгалтерского учета. Конечно же, хозяйственный учет возник очень давно, более 6 тысяч лет тому назад. Но научное становление бухгалтерского учета связано с именем Луки Пачолли. Это итальянский монах, который в 1494 году написал научную книгу, научный труд. Одна из глав в этом труде называлась «Трактат о счетах и записях». В 1994 году все человечество отметило 500-летие этой книги. И именно в этой книге Лука Пачолли обобщил накопленный человечеством опыт к моменту написания и, в частности, те принципы, которые и сейчас, и поныне действуют в системе бухгалтерского учета. Например, такой принцип, как двойная запись. Об этом мы будем говорить в ходе наших лекций. Сейчас хозяйственный учет дифференцировался, и мы с вами можем говорить о нескольких видах учета. Это прежде всего оперативный учет, статистический учет, налоговый учет и сам бухгалтерский учет. Всеми этими видами учета занимается бухгалтерия. Так или иначе составляются определенные виды отчетности по каждому из этих видов учета. Но, конечно же, основу работы бухгалтерии составляет бухгалтерский учет. Но и бухгалтерский учет сейчас в середине 20 века уже не тот, что при Луке Пачолли. Он имеет два больших направления. Это бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерский управленческий учет. Кратко остановлюсь на особенностях всех этих видов учета. Оперативный учет используется для оперативного получения информации, которая необходима для текущего управления организацией и ее подразделениями. Так, например, оперативный учет ведется по отношению к тем видам имущества, которые не являются нашим имуществом, не являются нашей собственностью. Ну, например, мы складское хозяйство и оказываем услуги складского хозяйства для других организаций. Нам принадлежат склады, оборудование, транспорт. Работники оказывают соответствующие услуги по погрузочным, разгрузочным, транспортным работам. Но товарно-материальные ценности, которые находятся на стеллажах в нашем складе, не являются нашей собственностью. Но как обеспечить контроль за сохранностью этого имущества, которое нам не принадлежит? И вот здесь как раз и организуется оперативный учет. Имущество при поступлении на склад оформляется в соответствующие книги, журналы, ведомости. его количество, его стоимость, местонахождение, тот клиент, от которого поступило это имущество. То же самое при выбытии. Операция выбытия отражается оперативно. При этом это имущество не является нашим имуществом и не является объектами наблюдения бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете объектами наблюдения, и мы об этом будем говорить позднее, являются только имущество и обязательства нашей организации. Статистический учет, он изучает и обобщает массовые явления и их закономерности финансово-хозяйственной деятельности организации в общественной жизни и в природе. Бухгалтер составляет определенные формы статистической отчетности о составе трудового коллектива, о выпуске продукции и другую необходимую информацию, которую собирают соответствующие подразделения Росстата России. Статистический учет имеет свои способы сбора и обработки информации. Здесь на основании тех форм, которые бухгалтер представляет в региональные статистические органы, проводится анализ отраслей, работы отраслей, ну и в целом всего народного хозяйства страны, любой страны. Статистический учет имеется и ведется практически во всех странах мира. Налоговый учет предназначен для сбора и информации и формирования налогооблагаемой базы для контроля за правильностью расчетов и уплаты налогоплательщиками различных видов налогов в государственные, региональные и местные бюджеты. Налоговый учет также имеет свои особенности. Он ведется не с целью собственника, не с целью управления организацией, а с целью пополняемости соответствующих государственных бюджетов. Он тоже имеет свои особенности, и бухгалтер также должен заниматься формированием отчетности по налоговому учету. И вот основная деятельность бухгалтера – бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет имеет свои особенности, отличающие его от других видов хозяйственного учета. Прежде всего, очень важная особенность – это документальное оформление всех хозяйственных операций. Каждая хозяйственная операция оформляется соответствующим первичным документом. Например, вот мы с вами говорили о товарно-материальных ценностях, которые нам не принадлежат. Но их поступление отражается в нашем журнале, книге, где мы регистрируем для контроля за сохранностью это имущество. Аналогично происходит и с нашим имуществом, но те документы, которые сопровождают поступление этого имущества и движение его по предприятию, поступают в бухгалтерию для отражения на счетах бухгалтерского учета. Все хозяйственные операции отражаются непрерывно. Полнота отражения хозяйственных операций также одна из важнейших особенностей бухгалтерского учета. Ну и, конечно же, соответствующие приемы и методы. Прежде всего, это такие методы, как, я уже говорила, двойная запись, это счета, это бухгалтерский баланс, ну и другие, о которых мы поговорим несколько позже. Основной целью бухгалтерского учета на протяжении всех столетий, начиная там, с 15 века, оставалась одна и та же цель – это адекватное отражение имущества собственников и его расчетов с участниками хозяйственного оборота. Из этого определения, из этой цели, мы можем сказать, что объектами бухгалтерского учета являются имущество организации, обязательства организации и хозяйственные операции, которые сопровождают движение имущества и обязательств как внутри организации, так и за ее пределы во внешнюю среду. Как я уже сказала, к середине 20 века бухгалтерский учет разделился на два направления – бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерский управленческий учет. В чем особенности этих двух видов бухгалтерского учета? Бухгалтерский финансовый учет – это система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и регистрацию всех хозяйственных операций и составление бухгалтерской финансовой отчетности. Надо обратить ваше внимание на то, что пользователями бухгалтерского финансового учета являются как внутренние, так и внешние пользователи. К внутренним пользователям относятся прежде всего собственники организации и менеджмент организации, которым данные бухгалтерского учета необходимы. Вот, например, собственникам для того, чтобы определить возможности организации по генерированию прибыли. А прибыль является источником дивидендов для собственников. Для менеджмента результаты бухгалтерского финансового учета дают информацию для принятия грамотных управленческих решений. Внешние пользователи, они гораздо более многообразны, нежели внутренние пользователи, но они также являются основными потребителями результатов бухгалтерского финансового учета. И здесь я бы хотела остановиться на трех основных подгруппах внешних пользователей. Это с финансовым интересом. К ним относятся потенциальные настоящие инвесторы, кредитующие нашу организацию банки. Они рискуют своими собственными средствами финансовыми, вложенными в деятельность нашей организации. И поэтому они являются наиболее активными внешними пользователями, интересующимися бухгалтерской финансовой отчетностью нашей организации. Вторая подгруппа – это пользователи с косвенным финансовым интересом. Эта подгруппа наиболее многочисленна. Сюда входят и налоговые органы, и страховые компании. Сюда же относятся наши заказчики и покупатели, поставщики и подрядчики. Сюда относятся, например, таможенный комитет, ну и другие организации. Они ставят перед собой разные цели в анализе деятельности нашей организации и в результатах бухгалтерского учета. Например, наших поставщиков и подрядчиков интересует, а платежеспособна ли наша организация и сможет ли своевременно погасить задолженность по товарно-материальным ценностям, поставляемым поставщиками нашей организации. Например, такую группу внешних пользователей, как наши работники, интересуют, а будет ли стабильной заработная плата, получаемая в этой организации. Страховые компании интересуют нашу деятельность с точки зрения, будем так говорить, правильности оформления договоров по страхованию имущества, ну и так далее. Третья подгруппа – это организации, которые не заинтересованы финансово в нашей деятельности, но они также используют нашу отчетность. Это, прежде всего, статистические органы, о которых я уже говорила выше. Это аудиторские фирмы. По закону об аудиторской деятельности в Российской Федерации аудитор или аудиторская фирма не должны иметь финансовую заинтересованность в деятельности нашей организации. Поскольку деятельность аудиторской фирмы связана с подтверждением достоверности бухгалтерской отчетности, и здесь не может быть никакого предвзятого мнения. Также арбитражный суд может затребовать бухгалтерскую финансовую отчетность для разрешения различных споров в ходе делового оборота. Бухгалтерский управленческий учет, в отличие от бухгалтерского финансового учета, имеет свои задачи и свой круг пользователей. Если бухгалтерский финансовый учет ведется в обязательном порядке на территории Российской Федерации во всех, без исключения, организациях, то бухгалтерский управленческий учет предназначен для сбора такой информации, которая необходима только лишь внутренним пользователям, и детализирует данные бухгалтерского финансового учета. Поэтому внешние пользователи не могут быть допущены к результатам деятельности бухгалтерского управленческого учета. Только внутренние пользователи могут использовать информацию бухгалтерского управленческого учета. А что здесь детализируется? Например, структура затрат, себестоимость продукции по видам. Если в бухгалтерской финансовой отчетности мы даем в целом по предприятию вся выручка и вся себестоимость произведенной нами продукции, то в бухгалтерском управленческом учете мы эту информацию собираем по отдельным видам продукции. И мы можем рассчитать по данным бухгалтерского управленческого учета структуру себестоимости каждого вида продукции. Это очень важная информация в конкурентной борьбе. При свободной конкуренции эта информация серьезно влияет на принятие решений наших конкурентов. Поэтому информация бухгалтерского управленческого учета носит строго конфиденциальный характер и должна быть защищена от несанкционированного доступа к ней. Итак, мы с вами увидели, каковы основные виды хозяйственного учета. Как видите, бухгалтер в своей деятельности ведет довольно большое направление, учетное направление. Конечно же, основой является бухгалтерский финансовый учет, на котором мы сегодня подробнее и остановимся. Итак, второй вопрос в этом разделе – это хозяйственная деятельность организации как предмет бухгалтерского учета. Что же является предметом бухгалтерского учета? И здесь мы с вами говорим о том, что предметом является производственно-хозяйственная и финансовая деятельность организации. Вся производственно-хозяйственная деятельность организации может быть разбита на отдельные хозяйственные операции. Отдельная хозяйственная операция – это действие, которое отражает хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой деятельности в составе и размещении имущества организации, а также по источникам его формирования. Через хозяйственные операции имущество и обязательства организации подвергается изменениям. Эти изменения происходят в трех основных сферах деятельности. Вы уже наверняка хорошо знаете об этих сферах деятельности. Я напомню, что это сфера снабжения, сфера производства и сфера реализации продукции. Эти три сферы влияют на всю деятельность организации, и в них формируются наши хозяйственные операции. Ну, например, сфера снабжения. В ней предприятие получает те материальные ресурсы, которые необходимы для деятельности. Поставка материалов, сырья от поставщика. Вот одна из хозяйственных операций. Поступили на склад материалы от поставщика. Хозяйственная операция. Мы увеличили наше имущество в виде материалов. В то же время возросла наша задолженность поставщику, если счета по этим материалам еще не оплачены. Например, в сфере производства те же самые материалы отпущены на изготовление продукции. Произошло движение материалов со склада в цех организации. И далее, после производство готовой продукции, выпуск готовой продукции. Продукция, готовая продукция поступила на склад организации. И последняя сфера, третья сфера реализации, это очень важная сфера. Она не менее важна, нежели сфера производства, поскольку именно в ней формируется финансовый результат деятельности нашей организации, прибыль. То есть разница между доходами и расходами организации. Все расходы формировались в первых двух сферах – сфере снабжения и сфере производства. И только в третьей сфере, сфере реализации, мы получаем доходы, которые должны покрыть все расходы, произведенные нами ранее. И тогда мы получим прибыль, то есть увеличим свой капитал. Так вот, в сфере реализации такая операция, как отгружена продукция покупателю. Это хозяйственная операция, которая изменит состав нашего имущества. Продукция убыла, но мы получили выручку за эту продукцию, определенный доход. Либо, если мы продаем в рассрочку или так сказать, с погашением, соответственно, в будущих периодах времени задолженности покупателей, то образовалась дебиторская задолженность покупателей перед нами по выручке за проданную продукцию. Итак, давайте посмотрим более подробно. Вот я говорила о том, что хозяйственная операция затрагивает имущество и обязательства организации. Так что же такое имущество нашей организации? Дадим характеристику этого имущества и дадим характеристику по составу и размещению. Это третий вопрос нашей темы. И здесь мы должны с вами очень хорошо представлять, что имущество делится на две большие группы. Это внеоборотные активы и оборотные активы. Подробнее остановимся сейчас с вами на внеоборотных активах. К ним относятся основные средства, нематериальные активы, вложения во внеоборотные активы, долгосрочные финансовые вложения, ну и другие внеоборотные активы. Основные средства – очень важная часть нашего имущества. Основные средства – это средства труда, которые используются в течение длительного периода времени для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также в сфере управления организацией. Что относится к основным средствам? это прежде всего здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие силовые машины и оборудование, измерительные, регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства и так далее. Состав основных средств нашей организации во многом определяется отраслевой принадлежностью нашей организации. Ну, например, организация сельского хозяйства имеет такие специфические виды основных средств, как насаждения, например, сады, виноградники и так далее. В библиотечном деле такие виды основных, к основным средствам будут относиться книга, как один из основных средств в деятельности, в библиотечной деятельности. Ну и так далее. То есть есть специфика, отраслевая специфика в составе основных средств. Основные средства, как я уже сказала, используются длительный период времени. Длительным считается в бухгалтерском учете период более одного года. При этом основные средства не изменяют своего внешнего вида и переносят свою стоимость на себестоимость продукции путем начисления амортизации в течение срока полезного использования. Следует различать два основных понятия, которые часто, к сожалению, путают – износ и амортизация. Износ – это потеря объектами основных средств своих потребительских свойств и первоначальной стоимости. Различают физический и моральный износ. Физический износ может быть полным или частичным. При полном физическом износе основное средство ликвидируется и заменяется новым. Частичный износ возмещается путем проведения ремонта основного средства. Ну, например, у нас имеется транспортное средство, которое попало в дорожно-транспортное происшествие и не подлежит восстановлению в силу того, что практически полностью повреждено. В этом случае оно будет подвергнуто ликвидации, то есть наступил его физический износ. В то же время это же транспортное средство могло нормально функционировать, и тогда, например, в течение 5 лет, если срок полезного использования этого транспортного средства будет установлен 5 лет, мы будем поддерживать работоспособность этого основного средства, проводя различные виды ремонта. Ремонты могут носить текущий, средний, капитальный характер, и для каждого основного средства назначается свой график проведения таких видов ремонта. Обращаю ваше внимание, что понятие износа – это понятие техническое и следит за состоянием. Это очень важное понятие, очень важно для того, чтобы заменять основное средство, уже пришедшее в негодность и физически изношенное, новым основным средством, следит за этим технический персонал. Другой вид износа, моральный, он связан с научно-техническим прогрессом и появлением новых основных средств того же функционального назначения, но с новыми свойствами и возможностями. Например, в сфере вычислительной техники компьютер, он может быть еще физически работоспособен, но уже имеет моральный износ, поскольку имеются более мощные современные компьютеры, которые позволяют реализовывать и более современные с научной точки зрения, с технической точки зрения функции. Поэтому, несмотря на то, что компьютер, казалось бы, работоспособен, но он может быть заменен более мощным по таким техническим характеристикам, как емкость оперативной памяти, скорость процессора, ну и так далее. Амортизация. И вот понятие амортизации, если физический и моральный износ – это понятия, за которыми наблюдает технический персонал организации, то амортизация – это понятие, которое связано с бухгалтерским учетом. Что собой представляет амортизация? Это постепенное перенесение первоначальной стоимости основных средств в процессе их эксплуатации в стоимость готовой продукции, работы и услуг. Значит, амортизационное отчисление представляет собой денежное выражение размера амортизации основных средств, включаемая себестоимость. Посредством амортизации организация возмещает свои затраты по использованию объектов основных средств. Ну, например, мы приобрели с вами транспортное средство стоимостью 200 тысяч рублей и планируем использовать его в течение 5 лет. Мы понесли с вами затраты, но мы не сегодня внесем эти затраты в себестоимость продукции, в стоимость выпущенной нами продукции, а мы будем вносить их равномерно, частями в течение всего периода времени, в течение 5 лет. И если мы используем линейный способ амортизации, то каждый год мы отнесем на затраты по производству готовой продукции 40 тысяч рублей. Причем, опять-таки, не в один месяц года, а 1/12 в каждый месяц года. То есть 40 тысяч мы разделим на 12 и эту сумму внесем в стоимость, в себестоимость нашей продукции. Таким образом, мы возместим затраты на приобретение и эксплуатацию основного средства в составе выручки, полученной за нашу продукцию. Нормативные документы по ведению бухгалтерского учета предусматривают 4 метода начисления амортизации. Это линейный метод, метод списания стоимости пропорционально объему продукции, метод уменьшаемого остатка и метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Первый метод, линейный, он также, им также начисляется амортизация и при расчете налогооблагаемой базы, поскольку в налоговом учете признается линейный метод амортизации. Но 3 других метода – это методы ускоренной амортизации. Немножко разные задачи у налогового учета, налогового бухгалтерского учета. Налоговый учет хочет получить своевременно платежи в бюджет и как можно более равномерно, а мы хотим быстрее возместить из оборота те средства, которые потратили на приобретение основных средств. Это очень часто бывает необходимо для развития определенных отраслей. И поэтому предусмотрены законодательно еще дополнительно, вот помимо линейного, 3 метода амортизации, которые может выбирать организация для того, чтобы включать в состав себестоимости амортизационные отчисления по основным средствам. Это позволяет, например, привлечь внимание к определенным отраслям, в которых необходимо переоснастить оборудование или изменить технологические процессы, заменить их от ручных к автоматическим, автоматизированным и так далее. Как я уже сказала, основные средства очень многообразные. Это и компьютеры, и автомобили, и здания и так далее. И по каждому из этих основных средств имеется свой срок амортизации. Ну, например, здание. Здание может эксплуатироваться в зависимости от своих конструктивных особенностей и материалов, из которых оно состоит, от 50 до 100 лет. Транспорт от 5 до 10 лет. Компьютер также от 5 до 10 лет. Ну и другие объекты основных средств. Второй объект внеоборотных активов – это нематериальные активы. Нематериальные активы появились только в 20 веке. Их не было во времена, естественно, Луки Пачоли. Это объекты длительного использования, то есть свыше одного года. Они имеют денежную оценку, приносят доходы организации, но не являются вещественными ценностями организации. Что относится к нематериальным активам? Это прежде всего права пользования земельными участками, природными ресурсами. Это патенты, то есть документы, удостоверяющие государственное признание технического решения. Это лицензии, то есть разрешения на ведение некоторых видов хозяйственной деятельности, ну, в том числе образовательной, медицинской и так далее. Это ноу-хау, то есть технологии, которые были разработаны, например, на нашем предприятии или куплены нами у других организаций. Нематериальные активы, как основные средства, переносят свою первоначальную стоимость на продукт в течение срока полезного использования. Ну, например, мы получили лицензию на ведение деятельности на 5 лет. Тогда все затраты, связанные с получением этой лицензии, будут равномерно в течение 5 лет списаны на себестоимость производимой нами продукции, работ или услуг. Помимо этих двух очень важных объектов внеоборотных активов, то есть основных средств и нематериальных активов, у нас есть в состав необоротных активов входят такие активы, как вложения во внеоборотные активы. Дело в том, что и основные средства, и нематериальные активы проходят процесс своего ввода в эксплуатацию. И вот на этапе ввода в эксплуатацию основные средства и нематериальные активы представляют собой не что иное, как вложение во внеоборотные активы. Ну, например, мы приобрели оборудование для строящегося цеха и передали его в монтаж. Помимо стоимости самого оборудования у поставщика, мы потратим на погрузочно-разгрузочные работы, на монтажные работы, на другие работы, которые будут связаны с вводом в эксплуатацию этого основного средства, то есть вот этого станка. Все эти затраты до момента ввода в эксплуатацию объекта основных средств аккумулируются во вложениях во внеоборотные активы. И только тогда, когда основные средства готовы к вводу в эксплуатацию, мы переносим их уже в новые качества, они превращаются в новые качества и переходят из вложения в необоротные активы в основные средства. При этом оформляется акт ввода в эксплуатацию. Техническая комиссия принимает основное средство, и в момент перевода оформляется актом, акт поступает в бухгалтерию, и бухгалтерия уже отражает, что те затраты, которые раньше отражались на вложениях во внеоборотные активы, стали первоначальной стоимости этого объекта основных средств, то есть нашего станка. Помимо вложений во внеоборотные активы, выделяют финансовые вложения. Финансовые вложения относятся к инвестициям организации в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а также займы, предоставленные другим организациям. Финансовые вложения могут носить как долгосрочный, так и краткосрочный характер. Вот в состав внеоборотных активов входят долгосрочные финансовые вложения, которые мы делаем на длительный период времени. Ну, например, долевое участие в уставном капитале другой организации. Мы предполагаем, что наше взаимодействие будет более комфортным, если мы будем участвовать в деятельности другой организации. Например, эта организация предполагает заниматься транспортными услугами, и мы будем, наша организация будет пользоваться услугами этой вновь создаваемой организации. Мы участвуем в составе уставного капитала, и та часть, которая внесена нашей организацией в уставный капитал другой организации, будет являться нашим долгосрочным финансовым вложением. Конечно же, мы делаем это не только ради того, чтобы организация нас лучше обслуживала. Нет, но мы это делаем и с целью получения доходов на наши долгосрочные финансовые вложения, то есть дивидендов от деятельности той организации, уставный капитал, в который мы вложили свое долгосрочное финансовое вложение. Вторая группа имущества – это оборотные активы. В состав оборотных активов входят оборотные средства, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, а также средства в расчетах. Оборотные средства включают в себя предметы труда, незавершенное производство, готовую продукцию и товары для перепродажи. К предметам труда относятся сырье, материалы, топливо, энергия и так далее. Предметы труда теряют свою первоначальную стоимость или видоизменяют ее в ходе производства продукции. Они полностью потребляются в производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на себестоимость продукции. В отличие от основных средств, мы с вами уже знаем, что основные средства, нематериальные активы, они частями переносят свою стоимость в течение срока полезного использования. Готовая продукция, это тоже очень важная составляющая оборотных средств, представляет собой изделия, полностью законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам,